Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна, ушастая, в дымном угаре. На холод. Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подыхать ему? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья. Нет, черта с два. Он нащупал на груди коробок со спичками и вдруг, резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь к стогу. Глава третья. Столб пламени, среди ночи вырвавшийся у взвоза, заметили в ближайшей деревне. На пожар кинулись на лошадях. Всем было ясно, что горит сено. Разъяренные колхозники бросились было на человека, лежавшего на заледенелом снегу у теплого еще дымившегося пепелища, но человек не пошевелился. Он был без сознания. И тогда всем стало понятно, что тут произошло. Матвея взвалили в сани, прикрыли всем, что привелось под рукой, и отвезли в районную больницу. Прошло больше полугода. В колхозах уже отсеялись, посадили картошку. На северную землю спустилось лето, зеленое, теплое, с прохладными белыми ночами. Матвей, никогда раньше не любивший лето, мертвая пора для охотника, на этот раз радовался, как ребенок. Вольный душистый воздух, ласковое синего неба, молодая трава на лугах, уже расшитые пестрыми узорами цветов, река, сыграющая серебряной мелочью. Все это на время отодвинуло тягостные мысли о будущем. Но когда стали подъезжать к своей деревне, был праздник по случаю окончания сева, и улица была забита нарядным гуляющим народом, лицо его помрачнело. Марья, догадавшись, что делается на душе у мужа, свернула на задворки. К дому подъехали тихо, крадучись, как воры. В заулке у крыльца, на белом разогретом песке, давно привезли песок от реки, еще тогда, когда был ползунком Санька, лежал идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву, грязный, неряшливый, со всклоченной шерстью на боках. «Идол, идол!» — с укором позвала Марья. «Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся!» Идол даже ухом не повел. «Пропала собака», — подумал Матвей. «Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки, мясо живое от себя отдирать. А с него Матвея хватит». За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца, большой да указательный, на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны. Марья хотела было взять мужа на руки, она раздобрела после родов. Налила с румяным здоровьем. Да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? Но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам. Глухо хрустнуло, зарывшись в песок, навехонькое, вытесанное из березы, окольцованное понизу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, засланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах. В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы. Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи. Так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему. На печном брусе раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички —